«Красный снег», «Пролом Востока», «Первичный свет», «Песнь дракона», сколько из них готовы остаться? Даист три жизни покачал головой и усмехнулся. «Не думай об этом, не думай». Вжух. Его фигура растворилась в воздухе. Нин поблагодарил Даиста три жизни, который оказал ему такую честь, передача Дао. Если бы это было не для наследия Даиста три жизни, Нин, вероятно, не смог бы стать таким совершенным, каким он был сейчас. Хотя многие из бессмертных и демонических богов ушли из-под вашего командования, остались еще те, что решительно стоят на страже звездного захватчика Манора. Не беспокойтесь о семи из них. Я определенно буду хорошо относиться к ним, торжественно пообещал Нин. Никого не было, чтобы заставить семь из них ждать так долго. Никто из них не знал, сколько времени им придется ждать, но они были готовы это сделать. По правде говоря, Нин сам испытывал огромное восхищение и уважение к тем семи внеземными богам. Цзи Нин поднялся и махнул пальцем. Вжух, вжух, вжух. Крышки на трех ящиках перед молитвенным ковриком открылись. Внутри коробки слева было большое количество бусинок, каждая из которых излучала тяжелую ауру. Второй ящик посередине содержал небольшое зазубренное деревянное судно, которое умещалось на ладони. В третьей коробке была небольшой золотой пагода. «Значит, вы новый лорд Манора звездного захватчика Манор?» Маленький лысый монах, одетый в золотые одежды, сошел с поверхности маленькой золотой пагоды. «Наконец-то ты пришел. Мне уже давно надоело это место. Что за спешка?» «Не спешите», старик, одетый в простую одежду, появился из маленькой деревянной лодки. Он был похож на старого фермера. «Наконец-то, худой, красивый ребенок в позе лотоса появился в воздухе над бесчисленными бусинами. Его взгляд, однако, был самым жестоким. «Представьтесь», — сказал Нин со смехом. «Старик, ты говоришь первым», — сказал красивый ребенок. Старик кивнул. «Я — дух этой лохматой старой лодки. Она известна как лодка пустоты. Давным-давно, когда были созданы небеса и земля, из их сущности образовалась бусина чистой энергии. Спустя 84 000 лет эта бусина родила лодку. Она может разрушить саму пустоту. Лодка движется так быстро, что с точки зрения скорости была признана одной из пяти лучших сокровищ исконной эры. Лодка пустоты очень быстро, спокойно сказал красивый ребенок. Во время исконной эры было только два сокровища хаоса, которые были пригодны для высокоскоростных движений. Одно был в руках матери Нюивы, а другое – в руках Даиста трех непорочностей. Во время исконной эры только те две сокровища превзошли лодку пустоты. Основываясь на том, что сказал три жизни, он приготовил лодку пустоты как спасательное сокровище. «Я также предназначен для бегства», – маленький лысый монах, стоящий на маленькой золотой пагоде, весело рассмеялся. Эта маленькая пагода была сформирована из уникальных сокровищ исконного хаос. Она необычайно глубока, и был названа три жизни как пагода девяти жизней. Как только вы привяжете эту маленькую башню к себе, вы можете использовать глубокую энергию внутри нее, чтобы создать девять воплощений себя. Эти девять воплощений будут иметь силу, равную вашей собственной. Они могут использовать божественные способности, чтобы бежать с большей скоростью, но когда они это сделают, они будут использовать энергию внутри них. Как только энергия будет исчерпана, воплощения будут рассеиваться. Даже истинные боги или отцы Дао не смогут отличить одно из девяти воплощений от другого. Однако, вы не сможете позволить этим воплощениям сражаться с людьми. Как только они это сделают, враг поймет, что воплощение не использует божественную силу или бессмертную энергию и мгновенно осознает, что оно нереально. Девять воплощений призваны позволить вам убежать или отвлечь врага, а не использовать их в бою. Их ценность заключается в том, что, если они не участвуют в битве, просто невозможно сказать, реально воплощение или нет. Даже мать Нюева не могла отличать их, лысый маленький монах уверенно сказал. Даист три жизни задавался вопросом, не приведет ли пагода на войну, и он услышал от Нюевы, что пагода девяти жизней в этом не будет иметь большого смысла. Таким образом, он оставил его. Нин был ошеломлен. Так что лодка пустоты и башня девяти жизней предназначались для бегства. Во время войны, которая уничтожила исконный мир, некоторые из основных, таких как Субхути, скрывались, лишь изредка вмешиваясь, чтобы спасти несколько человек. Три жизни знал, что противник был невероятно силен, уступая в силе только Паньгу. Даже пагода девяти жизней была бы ограничена в использовании. Но три жизни все же решил пойти и встретиться с противниками. Он действительно был смелым, доблестным человеком. И ты тоже для бегства?» Нин посмотрел на красивого ребенка, сидящего поверх бусинок. Красивый ребенок оглянулся на Нина. «Оба они предназначены для бегства, тогда как я предназначен для убийства ваших врагов». «Он – высшее убийственное сокровище», – согласился старик из лодки пустоты. «И довольно дикий», – кивнул маленький лысый монах. Красивый ребенок смерил их холодным взглядом. «Все трое – мы высококлассные протокосмические духовные сокровища, но контролировать их довольно легко. Но я не то, что обычные внеземные боги или истинные бессмертные могут контролировать. Я – высшее убийственное сокровище. Если вы не можете меня контролировать, я призываю вас отказаться от меня и попросить даиста трех непорочностей дать вам более подходящее сокровище в обмен. Не смогу контролировать?» Нин рассмеялся. «Ты даже не сказал мне своего имени. Свяжи меня первым», – холодно сказал красивый ребенок. «Если ты сможешь контролировать меня, тогда я скажу тебе свое имя». Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 9. Книга 19. Глава 9. 36 небес. Цзи Нин мгновенно пожелал, чтобы куча бусин взлетела в воздух. Они распространялись, как ослепительная река звезд, заполняя всю комнату. 3600 бусин. Нин с интересом исследовал возможности артефакта. Его энергия чистого янь распространилась на 3600 полос, покрывая каждую из них и одну из бисерин своей силой. Он связал их в одно мгновение, оставив позади своей души их отпечаток. Протокосмические духовные сокровища были самыми легкими из всех сокровищ для привязки. До тех пор, пока дух сокровища не начнет сопротивляться, даже смертные могут связать их, капая на них каплю крови, что создало бы необходимый отпечаток в духовных сокровищах. После связывания Нин мгновенно почувствовал все, что держалось в 3600 бусах. Он почти задохнулся. Это ограничительное заклинание. Это было настолько глубоко, что было неразборчивым и непонятным. И эта сила была огромна и совершенно непостижима. «Хэймэм, полагаю, вы только что обнаружили силу», — сказал красивый ребенок с холодным высокомерием. «Истинный хаос наполнен бесчисленными звездами. Как только звезда умирает, ее сущность будет кристаллизована в кристаллическую сердцевину. Когда Паньгу установил небеса и землю, некоторые из этих кристаллических ядер вошли в мир Паньгу случайно. Эти кристаллографические ядра 3600 питались энергией вновь созданного мира Паньгу, в результате чего превратились в звездчатые бусины. Каждый шарик – это протокосмическое духовное сокровище, которое способно превращаться во что угодно, включая мечи и сабли. Эти 3600 шариков резонируют друг с другом, образуя идеальное целое. Они определенно являются самыми главными из протокосмических духовных сокровищ. В конце концов, даист трех непорочностей приобрел меня, освоив иньян, начал понимать исконный хаос. Благодаря удару великой кармической удачи, он обнаружил набор из 9 тюремных хаосов. Почувствовав, что эти 9 печатей хаоса были невыразимо глубокими, он решил стереть множество предыдущих печатей, которые разместил во мне, заменив их 9 печатями хаоса. В результате сила этих бусин резко увеличилась. Однако эти печати хаоса были слишком непостижимы и таинственны. Красивый ребенок посмотрел на Цзи Нина. Даже в исконной эре не было ни одного человека, который был бы способен полностью привязать и контролировать 9 тюремных хаосов. Ни одного. Нин был в шоке. Это печати хаоса. Они появились в исконной хаос и содержат совершенно непостижимые тайны, — уверенно сказал красивый ребенок. Тогда даист трех непорочностей пригласил мать Нюйвы, чтобы попытаться связать их, но даже она была способна привязать только 8-ю печать. Если бы она провела несколько триллионов лет, она, вероятно, смогла бы полностью связать их все. Нин был действительно ошеломлен. Мать Нюйва была невероятно мощной, но ей потребовалось 3 года, чтобы стать мастером 8-й печати хаоса. Это имело огромный смысл. Даист трех жизней разместил сокровища в этом месте до войны, которая уничтожила исконную эру. Таким образом, мать Нюйва не овладела божественным да исконного хаоса и не достигла уровня Паньгу. Даист трех непорочностей держал меня рядом с ним в течение многих лет, но смог связать только 7-ю печать хаоса, — уверенно произнес красивый ребенок. Печати хаоса были безукоризненно рождены самим исконным хаосом. Как могла сравниться с ним человеческая сила? 9 печатей хаоса, может быть, и грозные, но во время Великой войны мать Нюева вступила в прорыв, чтобы достичь уровня Паньгу, Нин усмехнулся. Если мать Нюева должна была повторить попытку, я бы предположил, что она смогла бы преуспеть на этот раз. Уровень Паньгу. Красивый ребенок был удивлен. Как мать Нюева достигла уровня Паньгу? Спросил старик над деревянным кораблем. Просто невероятно. Лицо маленького лысого монаха выражало глубочайшее почтение. Было бы замечательно, если бы я оказался в руках матери Нюевы. Только тогда я мог бы использовать свой потенциал. Желание сквозило в голосе прекрасного ребенка. Нин рассмеялся и выругал его. Ты идиот, да даже даист трех непорочностей использовал тебя, не говоря уже о матери Нюеве. Даист трех непорочностей имеет сокровище хаоса. Голос красивого ребенка источал недовольство. Каждое сокровище хаоса родилось от исконного хаоса. Оно рождается с рядами хаоса внутри них, которые прекрасно соединены вместе, и, таким образом, они обладают огромной силой. Хотя у меня и есть печати хаоса, но они были добавлены позже. Естественно, это делает их немного слабее. Маленький лысый монах передразнил его. Главная проблема в том, что вы слишком сложны для привязки и контроля. В конце концов, ни один из главных учеников даиста трех непорочностей не хотел вас использовать. Это потому, что у них нет видения. Красивый ребенок презрительно цокнул языком. Даист трех непорочностей был лидером пути даиста. У него было много сокровищ, и он был мастером по переработке таблеток и ковке артефактов. Таким образом, он смог наполнить 9 печатей хаоса, которые он нашел в ярких бисерах, но это было очень трудно сделать. У него было несколько учеников. Он дал каждому из них, в том числе Лу Дунбиню, возможность приобрести яркие бусы, но в конце концов каждый из них решил отказаться от бусинок и выбрал другие сокровища. Нин рассмеялся. Может быть, после того, как появился бы один хозяин всех 9 печатей хаоса, ваша сила была бы просто экстраординарной. Но даже даист трех непорочностей смог скоординировать только 7 из них. Его ученики естественно поняли, что лучше выбрать сокровища, которые им подходят. Но я, высшее убийственное сокровище. Красивый ребенок смотрел на Цзинина крайне гордо. Вы знаете, даист трех непорочностей использовал меня как мастерский план для создания меча-диаграммы для его бессмертных мечей-убийц. О, Нин вновь был удивлен. Мечи-диаграммы бессмертного меча-убийцы были смоделированы после моих 9 печатей хаоса. Даист трех непорочностей соединил 4 могучих меча хаоса вместе, затем наполнил их 7 слоями звезд, которые он сам изобрел. Вот почему у него такая экстраординарная сила, и почему бессмертные мечи-убийцы был назван номером 1, убивая сокровища исконной эры. Но с точки зрения глубины печати, 7 печатей, которые даист трех непорочностей придумал, не могут сравниться с 9 печатями хаоса внутри меня. Красивый ребенок посмотрел на Нина. Даист трех непорочностей сказал себе, хотя я, единственное верховное протокосмическое духовное сокровище, любой, кто способен овладеть и контролировать все 9 печатей хаоса, сможет развязать уровень силы, который был не ниже уровня его построения бессмертного меча убийцы. Вот почему я являюсь высшим убийственным сокровищем. Честно говоря, он единственный, кто называл его так. Старик на лодке засмеялся. Любой, кто способен привязать все 9 печатей, вероятно, будет на уровне Паньгу. К тому времени каждый случайный удар был бы сравним с силой построения бессмертного меча, убийцы, засмеялся Нин. Вы, красивый ребенок был в ярости от ярости. Достаточно. Ты и вправду грозный, Нин рассмеялся. Позвольте мне протестировать эти печати хаоса первыми. Вы должны иметь возможность связать хотя бы одну из картин хаоса, чтобы иметь возможность контролировать меня вообще. В противном случае, единственный способ, которым вы сможете использовать меня, это как маленькие шары, чтобы бросать ими в людей, высокомерно продолжил красивый ребенок. Очень мало внеземных богов или истинных бессмертных могут подчинить даже первую печать хаоса. Даисту трех непорочностей пришлось потратить бесчисленные годы, чтобы контролировать 7 из них. Нин просто сел в позу лотоса, полностью сосредоточив свое сердце и ум на привязке к печати хаоса. Грохот. 3600 звездных бусинок левитировали в воздухе над Цзинином, сияя золотым светом. Руны на них постоянно менялись. Это были картины хаоса. Это было похоже на круговое соотношение пи, числа, которое простиралось в бесконечность без рисунка. Печати хаоса были одинаковыми. Когда даист трех непорочностей нашел 9 печатей хаоса, он был ошеломлен и потрясен увиденным. Он потратил в общей сложности 120 000 лет на медитацию о исконном хаосе. Почувствовав, что он получил общее представление о нем, даист трех непорочностей решил наполнить 9 печатей хаоса в 3600 звездных бусинок. Но, увы, он смог только полностью скопировать 9 печатей хаоса в бусины. Что касается понимания и овладения ими, он был далек от этого. Ум Цзинина был полностью сосредоточен на печати. Он чувствовал себя обычным смертным, который смотрит на огромные, казалось бы, бесконечные звезды Млечного Пути. Это заставило Цзинина почувствовать бесконечное и глубокое отчаяние. Это определенно была самая потрясающая печать, которую Нин когда-либо видел. Даже таинства Небесного Даоса не приблизились к сравнению с этими 9 печатями хаоса. «Позвольте мне сосредоточиться на первой печати хаоса». Нин сосредоточил все свои усилия на понимании самой простой и самой рудиментарной печати хаоса. Первая печать. Нин применил всю свою могущественную силу сердца при анализе печати хаоса. Это было чрезвычайно тягостно и изнурительно. Однако благодаря тому, что его сила сердца достигла 4-го этапа, Нин смог добиться полной привязки и овладеть первой печатью хаоса с первой попытки. Первая из 9 печатей хаоса начала извиваться, как крошечный головастик, но затем полностью исчез, попав под контроль Цзинина. Цзинин открыл глаза, они были наполнены странными божественными рунами, которые текли сквозь них. Неудивительно, что мой мастер, даист трех жизней, достал мне это сокровище. После освоения первой печати хаоса Нин сразу понял, ученики даиста трех непорочностей, скорее всего, очень близки к уровню отцов Дао. Однако я только освоил меч великого Дао. Я даже не освоил великое Дао падения воды, не говоря уже о божественном Дао воды. Хотя он был чрезвычайно силен, его сила исходила из сердца и божественных способностей. Нин был очень далек от того, чтобы понять божественный Дао воды. Подобные патриарху Лу, Серебряной Луне и Красному Снегу давно освоили несколько великих Дао. Они были очень близки к овладению божественным Дао. Нин, однако, даже не освоил великое Дао падения воды. Он был очень далек от своего уровня. Но овладев первой печатью, Нин четко осознавал, что его понимание великого Дао падения воды растет с чудовищной быстротой. Это сокровище чрезвычайно полезно для меня в понимании Дао и в совершенствовании моего искусства меча. По сравнению с этими печатями, мое нынешнее искусство меча слишком грубое. Нин уже нашел правильное направление для себя. Концентрация. Вжух. 3600 звездных бусинок начали сливаться. Каждые 10 бусин соединены в один, в результате чего в общей сложности 360 больших золотых бус. Нин испытывал сильное давление, когда делал это. Концентрация. Свет вспыхнул в глазах Цзинина. Он был вынужден использовать свою силу сердца. С этой силой, направляя свою бессмертную энергию, он смог заставить 360 золотых шариков снова слиться вместе, чтобы сформировать в общей сложности 36 золотых бус. Каждый шарик из золотого камня испускал шокирующее количество силы. К настоящему времени контроль над ними был столь же трудным, как и контроль совершенного небесного карателя. Он должен был вновь использовать свою силу сердца, чтобы добиться успеха. «Что, вы можете включить меня в 36 небес?» — в шоке вскрикнул красавец, левитирующий рядом с Цзинином. «Как это может быть? Просто контролировать эти 3600 бусин невероятно сложно. Только часть внеземных богов и истинных бессмертных вселенной способны связать и контролировать их. Что касается контроля над высшими шестью небесами, нет внеземных богов или истинных бессмертных, которые могут это сделать. Это то, что могут сделать только отцы Дао». Маленький лысый монах все никак не мог поверить в происходящее. Правда, только отцы Дао могут привязать бусины к формированию 36 небес. Красивый ребенок покачал головой. Даист трех непорочностей имел самых грозных учеников, но ни один из них не смог добиться успеха. Если бы это было иначе, они не захотели бы меня бросать. Он с недоверием посмотрел на Нина. Однако Цзинин был полностью поглощен неземной мощью, которая исходила от 36 небес. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 10. Книга 19. Глава 10. Покидая гору. Какое сокровище! Цзинин пристально посмотрел на 36 парящих ярких шариков. После того, как тысячи бусинок сгустились до 36, каждая бусина содержала огромное количество сил. Кроме того, каждая бусина содержала в себе божественный мир, каждый из которых был сопоставим по величине с великой Ся. Однако эти 36 небес были способны только на короткое время оставаться на месте. Только когда 3600 бусин были спрессованы в 36 шариков, они трансформировались в 36 небес. Как только Нин снял свою силу сердца и свою энергию, 36 небес снова развернулись в кластер из тысяч маленьких звезд. 36 небес, каждый из них сопоставим с крупным миром. Даже если бы вы просто разбили людей с ними, они все равно обладали бы огромной силой. Однако контроль над ними довольно обременительный, по крайней мере столь же обременительный, как командование совершенным небесным карателем. Нин понял, что держать эти бусины в форме 36 небес было чрезвычайно сложно и утомительно. Причина, по которой он мог это сделать, состояла в том, что у него была мощная сила сердца и техника души. Там действительно было не так много небесных богов или истинных бессмертных, которые могли бы сделать то, что он сделал. «Трансформируйтесь», Нин сказал, и 36 небес, парящих в воздухе, мгновенно начали трансформироваться в форму, сначала превратившись в 36 летающих копьев, затем в 36 боевых молотов, а затем в 36 обручей. «Мастер, эти яркие бусины могут трансформироваться в несметное количество вещей», — сказал красивый ребенок. Нин остановился. Взглянув на красивого ребенка, он сказал с спокойной улыбкой. «Я слышал, вы только что назвали меня мастер», — образ с ладони ребенка стоял в воздухе. Он торжественно сказал. «Мастер, ты смог связать и проконтролировать первые из 9 печатей хаоса. Вы даже смогли собрать 3600 звездных бусин в 36 небес. Я полагаю, что очень мало внеземных богов или истинных бессмертных во всем третьем царстве может сравниться с вами, мастер. Уметь следовать за тобой – моя удача». «Что?» – старик на деревянной лодке смотрел с широко раскрытыми глазами. «Ты был раньше таким злобным. Теперь, внезапно, ты стал таким спокойным», – пробормотал маленький лысый монах. «Мастер очень грозен». Красивый ребенок обвел их взглядом, потом холодно сказал: «Вам повезло, что он сможет следовать за ним. Я, естественно, буду следовать за ним с полной готовностью. В будущем у меня могла бы быть и какая-то кармическая удача». Затем красивый ребенок посмотрел в сторону Нина, в его взгляде был палящий жар. «Даист Три Непорочности давно давал мне самых сильных учеников, но ни один из них не смог сразу освоить 36 небес». Фактически, Даист Три Непорочности однажды сказал, что это было то, что могли бы сделать только истинные боги и отцы Дао. «Но ты, мастер, ты сделал это». У этого слабого таланта летели были довольно необычные. «У меня вопрос», — сказал Нин. «Как называется это сокровище?» «Звездно-золотые бусины небес», — сказал красивый ребенок. «Когда я родился, до того, как 9 печатей хаоса слились во мне, я уже смог превратиться в 36 небес. Хотя превращение меня в эту форму было очень сложным, как только можно это сделать, это будет похоже на то, что можно нанести удар против врагов с объединенной силой из 36 основных миров. Но, конечно, количество силы, которую вы на самом деле сможете контролировать, зависит от ваших способностей, мастер». «Звездно-золотые бусины небес», — Нин кивнул. «Является ли преобразование в 36 небес окончательной формой? Но почему у меня странное чувство, что этого не должно быть?» «Мастер, ты тоже это заметил?» Красивый ребенок был удивлен. Нин посмотрел на него. «Даист Три Непорочности и мать Мюева тоже обнаружили это», — поспешно сказал красивый ребенок. «Форма с 3600 шариками является первой и самой обычной формой. Вторая форма имеет 360 шариков, а третья форма имеет 36 шариков, которые составляют 36 небес. Это должна быть конечная форма, но Даист Три Непорочности и мать Мюева чувствовали, что должен быть способ объединить все 3600 бусин в одну. Поступая так, они могут трансформироваться в настоящую звезду, такую как солнечная звезда или лунная звезда. Однако ни мать Мюева, ни Даист Три Непорочности не смогли придумать такой способ. Нин теперь понял. Объединить их всех в один, кажется, его чувства были притуплены. Однако, если бы не мать Мюева, ни Даист Три Непорочности не смогли этого достичь. Это явно было бы очень и очень трудным путем. Что касается того, что произойдет, когда все они сольются в одну. Если бы он смог трансформироваться в такую звезду, как солнечная звезда или лунная звезда. Это была всего лишь гипотеза мать Нью Эйда из Три непорочности. Это сокровище чрезвычайно сложно контролировать. Это не очень подходит для других, но это отлично подходит для меня. Во всем Третьем Царстве, я, номер один внеземной бог и истинный бессмертный, когда дело доходит до контроля. Нин почувствовал себя в восторге от самого себя. Хотя его божественные способности были огромными, они были использованы только в ближнем бою. Прямое применение силы сердца в бою он использовал с удивительной скоростью. Божественные лучники, например, использовали бы все свои силы сердца всего за около 10 стрел. Таким образом, сокровища, которые могли бы использоваться для атаки на дальних дистанциях, были очень важны. Это было верным решением, потому что его душа сила техники сердца сама по себе истощала очень мало сил сердца. После связывания трех протокосмических духовных сокровищ, Нин вышел из комнаты и вернулся в главный зал, где Красный Снег и другие были в восторге от нетерпения. Вау! Невероятно! Нин только раскрыл существование лодки пустоты и звездно-золотых бусин небес. Что касается пагоды девяти жизней, он держал это в секрете. Остальные два предмета он использовал довольно часто, и поэтому не было необходимости их скрывать. Что же касается пагоды, было бы лучше, если это осталось в загадке. Я уже приобрел самое мощное чистое янь-сокровище, которое оставил после себя мастер трех жизней, сказал Нин. Мастер левого слова и поручил мне быть добрым к внеземным богам и истинным бессмертным, которые остались в звездном захватчике Монар. Если вам нужны какие-то сокровища, просто скажите мне. Все чистые янь-сокровища перечислены в этой книге. Нин передал книгу, которую дал ему гигантский желтый медведь. Все вы, посмотрите, немедленно потребовал Нин. Эти чистые янь-сокровища оказали ему хорошую помощь, и ни один из его членов семьи, таких как Яркая Луна, Осенний Листок, Дядя Уэйд или Мунарцен, не были небесными бессмертными. Единственным небесным бессмертным он был близок к своему мастеру, Дяньцы, но Нин уже подготовил еще более подходящие сокровища для бессмертного Деньцая. В конце концов, бессмертный Дяньцы был недавно вознесенным небесным бессмертным. Если он приобретет чрезмерно мощное сокровище, такое как восемь огней мира Цанькунь, которое на самом деле оказалось бы бедой для него, а не благословением. Позвольте мне взглянуть. Красный Снег первым изучил книгу. Я тоже. Первичный Свет вытянул шею, чтобы заглянуть. Ницца сокровище. Чистое янь-сокровище, которое оставил королевский бог. Все они похвалили сокровища королевского бога. Красный Снег посмотрел на Нина. Цзинин, пламя солнца и темная луна долгое время были с королевским богом, и поэтому королевский бог дал им давно подходящие сокровища. Первичный Свет был сыном королевского бога. Что касается меня и Снежного Скорпиона, мы были двумя его командирами, и поэтому королевский бог уже давно одарил нас соответствующими сокровищами. Эти сокровища для нас не особо важны, но я считаю, что Змей Мира нуждается в сокровищнице. Так делает Девять Клыков. Тогда он был просто уровня пустоты демонического бога, он только сделал свой прорыв, чтобы стать внеземным богом спустя некоторого времени. Змей Мира и Девять Клыков оба колебались, но в конце концов оба кивнули. Змей Мира выбрал сокровищницу Чистый Янь, Инь-Янь-Диск с двумя полями. Это можно было считать только средним сокровищем среди многих чистых янь-сокровищниц Нина, но Красный Снег и остальные все кивнули в знак согласия. Понятно, что Инь-Янь-Диск с двумя полями было подходящим для Змея Мира. Лучшие сокровища для человека не обязательно было самым мощным сокровищем, это было самое подходящее сокровище. Когда Змей Мира последовал за королевским богом, его особо не любили. Это было потому, что Змей Мира был ядовитым божественным зверь, который выглядел послушным, но был на самом деле диким. Три жизни не очень нравилась его личность. Он предпочитал тех, кто был открыт и выше. Даже если подчиненный был злобным и хитрым, он предпочел это, когда они были очевидны. Что касается Девяти Клыков, он решил выбрать чрезвычайно мощную высококлассную сокровищницу Чистый Янь, Великую Кровавую Тень Построения Небес. Истинная форма Девяти Клыков была у летучей мыши. Великая Кровавая Тень Построения Небес действительно была очень хорошо одетой, Девять Клыков. Однако, поскольку этот комплект был одним из лучших сокровищ, среди которых имел Нин, Девять Клыков был крайне нерешительным, чтобы выбрать его. Только после того, как Красный Снег и другие подбодрили его, он решил это. Это заставило Девять Клыков почувствовать огромную благодарность Нина, и это еще больше укрепило его лояльность к Нину. В конце концов, хотя Нин сказал, что это было по приказу трех жизней, три жизни давно умер. Для Нина было трудно передать эти предметы. Нин сам честно не возражал. Не было никакого смысла в том, чтобы у него было много неиспользованных чистых янь-сокровищ рядом с ним. Если небесные боги под его командованием все имели грозные сокровища, это увеличило бы силу его ударной силы. Это было хорошо, мастер. После того, как он справился с вышеуказанными делами, Нин отправился один на встречу с патриархом Субхути. Имэм, Субхути сидел в позе лотоса. Он открыл глаза. Нин почтительно сказал: «Твой ученик готовится покинуть гору и покинуть полумесячный мир. Вы закончили свои приготовления?» — спросил Субхути. «Я закончил», — Нин почтительно сказал. «Первобытный двойник вашего ученика собирается остаться здесь с яркой луной, дядей Уайтом, малышкой Цин, синей скалой Сяю и младшим учеником братом Нарцаном, в полумесячном мире. Полумесячный мир, в настоящее время, является редким оазисом мира в трех царствах. Я не хочу, чтобы яркая луна была в опасности, и поэтому у меня будет мой первобытный двойник с ней, когда она будет бродить по полумесячному миру, позволяя ей испытывать больше вещей и расти». Субхути кивнул. «Правильно. Армия бессмертных, которая принадлежит вашему захватчику звездного мира, какое построение вы планируете использовать с ней?» «Построение небесного карателя?» — истинный бог Синтянь кивнул и разрешил вам продолжать использовать его. «У меня есть другие образования, которые вы можете использовать, но они только наравне с построением небесного карателя. Вы хотите поменяться?» «Нет необходимости», — Нин покачал головой. «Твой ученик уже хорошо знаком с небесным карателем. Еще одна вещь, которую я хотел бы задать вам, мастер». «Говори», — Субхути посмотрел на Нина. «Ваш ученик будет действовать против цельных ворот, но сначала я хочу иметь дело с чудаком из клана Пламени Юности и Неувядающим», — почтительно сказал Нин. «С теми двоими?» «Хорошо. Как только появится такая возможность, я сообщу вам об этом», — Субхути кивнул. «После того, как вы покинете полумесячный мир, вы должны быть осторожными». «Хорошо», — Нин почтительно кивнул, затем спросил: «Должен ли я остаться здесь с красным снегом?» «Не нужно. Я уже научил его тому, чему нужно научиться. Остальное зависит от него», — сказал Субхути. Нин кивнул. Он собирался взять с собой весь захватчик звездного мира, когда он ушел. Семь небесных богов также последуют его примеру. Он был лордом Манора, в конце концов. «Тогда я пойду вызову красного снега и других. Когда мы все соберемся, пожалуйста, отошлите нас, мастер. Ваш ученик прощается с вами», — почтительно сказал Нин. «Иди». Субхути закрыл глаза, и Нин почтительно начал уходить. «Вы должны быть осторожны», — снова прозвучал голос Субхути в голове Нинф. «Да». Нин был на мгновение поражен, затем согласился. Когда он ушел, одетый в черное, Нин привел в полумесячный мир свою дочь Яркую Луну, Осеннего Листка, дядю Уайта, малышку Цин, Мунарцан и Синюю Скалу Сяюй. Их приключения начинаются через него. «Моя дочь покинула гору. Нин, Красный Снег и остальные все стояли там на вершине горы Внутреннего Сердца, наблюдая издалека». Вжух! Скрученный пространственный вихрь внезапно появился над лугами перед ними, что привело к неизвестному месту назначения. «Время уходить», — сказал Нин. Итак, Нин привел своих семь небесных богов в пространственный вихрь, оставив этот мир. Что ждало Нина по другую сторону пространственного вихря? Естественно, буря крови. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 11. Книга 19. Глава 11. Меч бессмертия номер один в трех царствах. Великая Ся, Цзи, Нин и семь небесные богов появились в воздухе. Они сразу увидели императорскую столицу Великой Ся, расположенную прямо под ними. «Мастер отправил меня в императорскую столицу Великой Ся. Эх, я бы мог также пойти навестить моего мастера, Деньцая». Нин повернулся и посмотрел в сторону семи соседних небесных богов, затем сказал: «Я собираюсь бродить по третьему царству и усмирять себя в красной пыли смертного мира. Если что-то не случится, вам не нужно, чтобы вы семь всегда следовали за мной. Как я вижу, вы можете вернуться в мир звездного захватчика на данный момент. Если будет что-то важное, я пришлю вам мысленное сообщение. Это неприемлемо. Как у вас нет подчиненных на вашей стороне, лорд Манора?» Мгновенно все начали спорить с ним. «Ты новый лорд Манора звездного захватчика Манора. Культиватор, вы не один?» — Красный снег сразу же утвердительно сказал: «Если вы не хотите, чтобы все мы следовали за вами, тогда как насчет этого, давай просто 9 клыков последует за вами и будет служить вам». Нин был поражен. Он взглянул на 9 клыков. 9 клыков был последним из 7, прорвавшихся до уровня внеземного бога. Когда Даист трех жизней был жив, он просто был на уровне пустоты демонического бога. Однако он физически выглядел самым старым. Услышав слова Красного Снега, 9 клыков поспешно сказал: «Лорд Манора, когда блуждает по третьему царству, у вас всегда будут какие-то мелкие и пустяковые дела. Мы не можем позволить вам лично заниматься всем, не так ли?» Только что прибрав великую кровавую тень построений небес, 9 клыков очень хотел выразить свою благодарность. «Прекрасно, отлично!» Нин кивнул. «Тогда остальные из нас вернутся в мир звездного захватчика». Красный снег и остальные 6 сразу ушли, возвратившись к мир звездного захватчика. Что касается Нина, он впервые посетил императорскую столицу Великой Ся, посетив бессмертного Деньцая, императора Ся и его двоюродную сестру Юичи. Нин изначально планировал, что его мастер бессмертный Деньцай сопровождает его, но бессмертный Деньцай отказался. Но, конечно, он не отказался от сокровища чистого Янь, который Нин ему подарил. Он долго болтал с Нином, дав ему несколько советов. Время идти. Рано утром следующего дня одетый в белое Нин вышел из своей комнаты, а затем лысый старший, внеземной бог 9 клыков. Двое из них телепортировались прямо из Великой Ся, направляясь к второстепенному миру. У третьего царства было триллион второстепенных миров. Их было слишком много, и каждый столь часто старый милый мир был бы разрушен, и родились бы новые милые миры. Таким образом, на самом деле было названо только небольшое количество этих малых миров. Однако второстепенный мир, к которому Нин и 9 клыков двинулись в сторону, имел название «Феникс Востока», «Феникс Восточного мира». Нин стоял на вершине горы, лысый старший 9 клыков рядом с ним. Это один из 27 миров Фуцзюя. Нин пронес его своим взглядом, способным увидеть до самого конца Феникса Восточного мира. Он оправдывает свою репутацию как одно из мест, где когда-то жил Да-отец Фуцзюй. Мир Феникса Востока имеет множество разных ландшафтов и гораздо более культивированные, чем обычные второстепенные миры. У него даже есть небесный бессмертный, стоящий стражем над ним. Кажется, что 3 ученика Да-отца Фуджу весьма осторожны. Превознесенный номер 1 меч бессмертия 3 царств. Он фактически погиб. Его душа потеряна навсегда. 9 клыков покачал головой и вздохнул. Нин, вздыхая, медленно кивнул. Одной из причин, по которым Нин путешествовал по третьему царству, была попытка найти способ, чтобы его сила сердца снова прорвалась. Вторая причина заключалась в том, чтобы медитировать свое искусство меча. Если бы он не смог найти первого, он потратил бы свое время на второе. Естественно, Нин посетил бы 27 миров Да-отца Фуцзюй. Да-отец Фуцзюй. Он родился человеком и обучался как рефайнер Ки. Он стал великим Да-отцом Вечности во время Исконной Эры и прославился благодаря своим мечам. Ему удалось натренировать свою силу меча до 5 уровня. Сила меча была похожа на силу сердца. Его также можно разделить на 5 уровней. Если бы кто-то достиг 5 этапа силы меча, можно было бы считать даже высшим среди истинных богов и отцов Даа. Этот Даа-отец Фуцзюй стал общепризнанным как номер 1 меч бессмертия 3 царства, потому что, когда Исконная Эра закончилась и началась Эра Царства, он создал высшее искусство меча, которое ошеломило 3 царство. 5 сокровищ искусства меча. Опираясь на это искусство меча, Даа-отец Фуцзюй стал бесспорным номером 1 меча бессмертия 3 царства. Согласно легендам, меч Да-отца Фуцзюй был неописуемо быстр, вздохнул Нин. Таким быстрым, что он превзошел пределы скорости, установленные небесным Даа. Когда обычные истинные боги или отцы Даа сражались против него, они даже не могли заблокировать свой меч. В своей силе он был очень близок к лидерам путей даиста и буддийскому Сангха. Я полагаю, что он равноценен моему мастеру. Но, увы, такая несравненная фигура закончилась тем, что умирала в исконном хаосе. Мы даже не знаем, как он умер. 9 клыков тоже покачал головой. Были записи многие события, которые произошли после того, как исконная эра закончилась. Первичный свет, 9 клыков, снежный скорпион и другие были в уединении слишком долго. Только после того, как они появились и начали читать эти записи, они начали узнавать об этих вещах. Во время исконной эры погибло много крупных сил, в том числе даже старшие боги. В эпоху Третьего Царства существовали, естественно, великие силы, которые тоже погибли. Одной из вещей, которые особенно шокировали Третье Царство, была смерть Дао отца Фуцзюя. Единственной информацией, которая была известна, было то, что он умер в исконном хаосе. А как он умер или кто его убил, ничего не было известно. Тот, кто публично признан номером один меча бессмертия из трех царств, фигура, сопоставимая с патриархом Субхути и стариком Юанем, и была чрезвычайно близка к трем повелителям человечества, даисту трех непорочностей и лорду Будде Силе, он умер очень просто. Эта новость ошеломила многих. Субхути и другие искали причины его смерти, но они ничего не нашли. После того, как Фуцзюй умер, 27 миров Фуцзюя стали невероятно популярными. Это было потому, что, когда Дао отец Фуцзюй тренировался в мечах, он иногда оставлял свое искусство меча на горах или в подземных пещерах, по настроению. Эти остатки его искусства меча содержали непостижимую силу, к которым даже внеземные боги или истинные бессмертные не осмелились бы прикоснуться. Когда Дао отец Фуцзюй был жив, его ученики часто ходили в эти 27 миров, чтобы проанализировать искусство, которое он оставил. Что касается других внеземных богов и истинных бессмертных Третьего Царства, у них вообще не было бы шанса сделать это. Но потом, да, отец Фуцзюй умер, его ученики были просто внеземными богами и истинными бессмертными. Они, естественно, не посмели бы сохранить эти 27 миров для себя. Таким образом, они открыли миры для публики. Все бессмертные или демонические боги из Третьего Царства могли прийти сюда, чтобы размышлять об остатке искусства меча, оставленного позади. Единственным ограничением было то, что никто не был допущен к нанесению какого-либо ущерба. Если бы кто-нибудь это сделал, этот человек стал бы общим врагом бесчисленных бессмертных и демонических богов. И по правде говоря, учитывая, что в остатках содержится мощь первой фигуры меча бессмертия трех царств, это было бы так самоубийственно, чтобы пытаться их уничтожить. У каждого из семи миров были остатки его искусства меча, оставленные у них. У некоторых было больше, у некоторых было меньше. Самый возвышенный мир был мир меча бессмертия, потому что в нем содержался полный набор пять сокровищ искусства меча внутри него. Что касается других 26 миров, они просто содержали некоторые рассеянные, неполные остатки. Таким образом, пройдя через все миры, различные внеземные боги и истинные бессмертные обычно собирались в мире меча бессмертия. Очень немногие из них останутся в других 26 мирах. В нормальные, мирные времена, возможно, более тысячи из них в мире меча бессмертия. Иногда они тратили на этот мир миллион лет или 100 миллионов лет. Однако, поскольку Третье Царство охватило большой шторм, большинство внеземных богов и истинных бессмертных присоединились к армиям своих соответствующих царств. Их очень мало осталось на мире меча бессмертия, не говоря уже о других 26. Да, отец Фуцзюй был признан всеми как номер один меча бессмертия трех царства. Я, естественно, должен пойти и проанализировать его искусство меча, сказал Нин. Девять клыков. Давайте сначала побродим в мире Феникса Востока и в остальных 26. Мы сохраним мир меча бессмертия для последнего посещения. Да, почтительно сказал Девять Клыков. Пойдем, сказал Нин. Вжух, вжух. Нин и Девять Клыков пролетели по воздуху, двигаясь к гигантской, возвышающейся горе. Потому что мир Феникса Востока был всего лишь второстепенным миром, он имел окружность всего в 100 тысяч километров. Он был фактически меньше Ласточкиной горы. Им понадобилось всего лишь очень короткое время, чтобы прилететь к месту назначения. Немного здесь людей, Нин взглянул вниз. Под ними были горные вершины, а у подножия горных вершин сидели многие бессмертные культиваторы и монстры тьмы. Они были в позе лотоса, спокойно медитируя и тренируясь. Однако даже самые могущественные, это просто насыпучий бессмертный или земной бессмертный уровень, сказал Девять Клыков. Обычно у меча бессмертия было много внеземных богов и истинных бессмертных. У мира Феникса Востока было бы неплохое количество внеземных бессмертных. Но, учитывая текущий статус Третьего Царства, всем небесным бессмертным было приказано присоединиться к их соответствующим армиям. Естественно, самые сильные оставшиеся фигуры находятся на сыпучих бессмертных уровнях. Нин взглянул на горы внизу. Там действительно было много культиваторов, сидящих там. Подавляющее большинство были на самом деле учениками Цзыфу и адептами Ваньсин. Все они сидели на молитвенных матах, которые оставили внеземной бог и истинные бессмертные ученики Дао отца Фу Цзюя. Это должно было обеспечить их организованными местами для их медитации. В противном случае, если все они просто случайно соберутся вместе, как можно успокоиться и сконцентрироваться? «Лорд Манара, я их уберу», — сказал Девять Клыков. «Не нужно. Посмотрите, что маленький монстр тьмы планирует дать нам место». Нин засмеялся, указывая на тощего, рогатого монстра тьмы, который сидел в самом первом ряду сидений. Монстр тьмы немигающим взглядом смотрел на горные скалы, но его глаза были налиты кровью. Кровь начинала течь изо рта. Ясно, что он начал поддаваться и сходить с ума. Остатки меча, оставленного здесь, были просто непостижимо глубокими. Их оставил Дао отец. Если ты сдашься, когда не поймешь, все будет в порядке, но если ты попытаешься пробиться, ты легко сойдешь с ума. Иди. Нин завещал его, и вжух. Монстр тьмы мгновенно исчез в воздухе, а Нин появился на этом молитвенном коврике. Бессмертные культиваторы вокруг него были сосредоточены на своих размышлениях. Хотя два или три из них заметили Нина, они не обратили на него слишком много внимания. Нин и Девять Клыков оба сдерживали свои ауры, когда они блуждали по Третьему Царству. В противном случае, если бы они выпустили свои внеземные божественные ауры, они бы испугали всех присутствующих бессмертных и демонических богов до мурашек. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 12. Книга 19. Глава 12. Медитация. Я буду здесь медитировать. Девять Клыков, вы можете либо медитировать, либо пойти куда-то в другое место, мысленно послал Цзинин. Понял, почтительно сказал Девять Клыков и улетел. Он собирался стоять стражем в окрестностях, готовый выполнять приказ Нина, когда это необходимо. Маленький монстр тьмы смотрел вокруг. Что? Зачем я здесь? Район вокруг него был наполнен водами речной реки. Это не район медитации. Разве я не на горе мчащееся облако? Правильно. Я зашел слишком далеко. Я почти сошел с ума. Какой-то специалист, должно быть, вмешался и спас меня. Маленький монстр почувствовал страх за то, что почти произошло. В глазах Нина он был ничем иным, как маленьким монстром, но на самом деле он был первобытного уровня монстром тьмы. Его сердце было наполнено ненавистью, и он очень хотел получить представление о глубоком искусстве меча, чтобы отомстить. Однако он был слишком обеспокоен в своих попытках культивировать и, таким образом, впал в безумие. По правде говоря, было очень рискованно, чтобы кто-то ниже небесного бессмертного уровня медитировал в искусстве меча Дао Отца. Путь бессмертного совершенствования, однако, был путем, полным многих ловушек. Было много, много историй о тех, кто развил мощное искусство меча, посмотрев на искусство меча Дао Отца. Очень часто случалось так, что можно было получить неожиданное представление о горе мчащееся облако, в результате чего они создали собственную школу. Таким образом, часто было много слабых культиваторов, которые приходили сюда, чтобы медитировать. Нин сидел там в позе лотоса, глядя на горные стены. Горные стены были защищены слоями построений, ни одно из которых не было особенным. Скорее всего, их оставили внеземной бог Дао отца Фу Цзюя, истинный бессмертный ученик. Однако излучение меча намерения действительно ошеломило его. Ему казалось, что оно колотится в его сердце. Какой мощный меч намерения! Шрамы на горной стене, которые были созданы случайными ударами его искусства меча, прошли бесчисленные годы, но они все еще ужасающие. Нин внимательно смотрел на шрамы. Их оставил высший меч бессмертия, который был на уровне субхути. Странно. Нин сразу почувствовал странное чувство, когда он уставился на шрамы. Кажется, существует фундаментальное различие между этими искусствами меча и другим, что были созданы искусством меча Дао Отца, которое я изучал в горе внутреннего сердца. Стиль совершенно другой. Как будто они принадлежат к двум совершенно другим школам. Нин нахмурился. Но что конкретно отличается? Он искал ответа. Нин был теперь внеземным богом и истинным бессмертным. Он был мастером меча и был очень талантлив в этом отношении. Он мог сразу почувствовать, что что-то не так. Это было очень нечеткое, размытое чувство. И Нин сразу не смог точно определить, что именно вызвало его. «У меня есть это», — внезапно подумал Нин. Он махнул рукой, и в ней появился яркий шарик. Нин уже привязал все шарики. как протокосмическое духовное сокровище, его можно было контролировать Нину, чтобы не раскрыть присутствие ауры. Он был похож на совершенно обычный предмет. Каждый из 3600 шаров были наполнены 9 печатями хаоса. Печати хаоса. Нин уставился на постоянно меняющиеся руны, которые текли по поверхности звездных шаров. Руны непрерывно менялись, никогда не повторяясь. Правильно. Искусство меча Дао отца Фуцзюя напоминает мне 9 печатей хаоса. Они очень похожи. Нин сразу понял, в чем разница. Искусство меча, созданное отцом Дао, как правило, связано тайнами небесного Дао. Но искусство меча Дао отца Фуцзюя, как и эти 9 печатей хаоса, они, кажется, превзошли небесное Дао, размышлял Нин. До печати хаоса были открыты даоистом 3 непорочности, когда он бродил по исконному хаосу. Для них имеет смысл превзойти небесные Дао, поскольку они возникли из исконного хаоса. Но искусство меча Дао отца Фуцзюя превзошло небесные Дао. Небесный Дао был небесными Дао 3 царств. Это были законы, которые регулировали функционирование 3 царств. Вне 3 царств небесные Дао не имели эффекта. Например, в исконном хаосе будет функционировать только божественное Дао исконного хаоса. Остальные 9 небесных Дао были бесполезны. Согласно рассказам, меч Дао отца Фуцзюя был потрясающе быстрым, превосходя пределы небесного Дао, размышлял Нин. Возможно, именно поэтому искусство меча Дао отца Фуцзюя было таким страшным. Мне нужно тщательно размышлять об этом. Отметив сходство между 9 печатями хаоса и искусством меча Дао отца Фуцзюя, Нин сразу начал медитировать. Он часто переходил на медитацию на 9 печати хаоса. Всякий раз, когда он доходил до определенной отметки, он переключался на медитацию в своем искусстве меча. Неожиданно Нин начал обнаруживать, что предыдущие узкие места, с которыми он столкнулся при обучении в Великом Дао Падения Воды и Великом Дао Цинькуня, на самом деле легко прорывались. Понятно, что прозрение, которое он приобрел в 9 печатях хаоса и искусстве меча Дао отца Фуцзюя, оказали ему огромную пользу в обучении других великих Дао. Время медленно проходило. 9 клыков снова отправился в винный погреб, чтобы выпить вина. Винодел уже давно привык к этому лысому старику, потому что он часто приходил сюда выпить в течение последнего месяца, и всегда выбирал выпить крайне ядовитые 5 бессмертных вин. Другое название, это вино имело 5 ядовитых вин, потому что оно было создано путем сопоставления и смешивания 9 разных ядов вместе. Оно было токсичным, но оно было также несравненно вкусным. Ученик Цзыфу умер бы после одного глотка. Нужно было хотя бы быть первобытным даоистом, чтобы насладиться этим вином. Вот некоторые из наших лучших 5 бессмертных вин. Пожалуйста, наслаждайтесь, почетный гость. Винодел лично доставил вино и 2 закуски для 9 клыков, не спеша наливал вино. Бульканье. Он поднял голову и выпил вино. Двойное ощущение огня и льда одновременно наполняли его все тело, заставляя его чувствовать себя очень комфортно. 9 клыков засмеялся и кивнул. 9 клыков вдруг почувствовал странное чувство. Он тут же повернул голову, чтобы посмотреть на далекую гору мчащееся облако. Он смотрел на одетого белого юношу, который сидел среди многих других фигур у основания горы мчащееся облако. Великое Дао, 9 клыков был удивлен. Затем он поспешно послал мысленно. Поздравляю, лорд Манора, за то, что овладел великим Дао падения воды. Разве ты не чувствуешь? Я просто проверил, вы это почувствовали, ответил Нин. Нин был в отличном настроении. У него всегда была высокая степень близости к великому Дао падению воды. Прогресс в прошедший месяц анализа 9 печатей хаоса и искусству меча Дао отца был довольно ограниченным. Но он фактически исчерпал все узкие места и полностью осмыслил великое Дао падение воды. Теперь он освоил 2 полных великих Дао, меч великого Дао и великое Дао падение воды. Искусство меча здесь, на горе мчащееся облако, было оставлено случайными ударами от Дао отца Фуцзюя. Они не настолько глубоки. Следующие 2 месяца не принесут пользы. Нин не слишком много надеялся на остальные 26 миров. Самый важный мир был последним, мир меча бессмертия. Тем не менее, Нин собирался быть очень осторожным и преднамеренным в своем совершенствовании. Сначала он взглянул на все 26 миров. Возможно, они могут помочь ему в медитации на полном 5 сокровищ искусства меча. 2 месяц после приезда Нина в мир Феникса Востока. Золотой ворон висел высоко в небе. Большой корабль проплыл сквозь небеса. За столом корабля было много солдат, а также множество красивых женщин, которые окружали юношей, которые весело пили вино. «Ваше высочество, гора мчащееся облако прямо впереди», — почтительно сказал низкий бледнолицый, безбородый мужчина. «Мы прибыли». Прекрасно одетый юноша поднялся на ноги. Красивая женщина на его руках следила за его взглядом, когда он смотрел на далекую гору мчащееся облако. «Мои красавицы, хорошо отдохните. Я собираюсь медитировать в искусстве меча на какое-то время», — нахмурился юноша. Красивые женщины сказали несколько лестных слов, заставив юношу чувствовать себя щекотливо. Тем не менее, этот юноша был квалифицирован, чтобы действовать так высокомерно. Он был третьим принцем династии Феникса Востока этой планеты и самым талантливым из всех князей. Его статус был довольно особенным. Поехали. Вскоре князь привел своего бледнолицего сопутствующего и мастера охранников на базу горы мчащееся облако. Самый слабый из его охранников был на уровне адепта Ваньсин, причем два командира были первобытными даистами. Что касается принца, он сам был первобытным даистом. Так много людей, так много монстров, принц нахмурился. Согласно тому, что сказал мне мастер, три царства находятся посреди бури, что привело к тому, что наш второстепенный мир стал более мирным, чем когда-либо прежде. Тем не менее, сейчас почти нет небесных бессмертных, которые приходят в наш мир. Самые сильные культиваторы здесь, только на сыпучем бессмертном или земном бессмертном уровне. Лангси, поторопитесь и уберите одного из людей. Ваше высочество, вы не должны быть опрометчивыми. Хотя самые сильные фигуры на горе мчащееся облако, это просто сыпучие бессмертные и земные бессмертные, у некоторых могут быть мощные люди, стоящие за ними, поспешно предупредил бледнолицый сопутствующий. Кроме того, вы сами являетесь просто первобытным даистом, ваше высочество, и ваши два охранника, это просто первобытные даисты. Не сердитесь на этих сыпучих бессмертных или земных бессмертных, из-за этого вы можете пострадать. Принц медленно кивнул. Достаточно справедливо, хотя он действительно не заботился о тех сыпучих бессмертных или земных бессмертных. Прямо сейчас, по крайней мере, он не смог бы победить их в бою. Тогда выберите одного из слабых. Принц охватил присутствующих людей своим взглядом. Должны быть некоторые слабаки среди них, верно? Никто из тех, кто был впереди, не был по-настоящему слабым. Позвольте мне взглянуть. 21 из молитвенных ковриков впереди заняты сыпучими бессмертными или земными бессмертными. Они дают мне ощущение огромного давления. Остальные 6 дают мне гораздо меньше давления. Они должны быть просто на уровне первобытного даиста. Ваше высочество, какой из 6, как вы думаете, я должен выбрать? 6? Принц внимательно посмотрел. 4 это монстры. Монстры, достигшие первобытного уровня, как правило, намного сильнее, чем люди того же уровня. Что оставляет 2, что одетый в белое юноша, и этот мрачный мужчина. У мрачно выглядящего человека ужасный, зловещий взгляд в его глазах. Я полагаю, его искусство меча должно быть довольно грозным. Впрочем, одетый в белое юноша выглядит довольно незаметно. Полагаю, он просто обычный первобытный даист. Были различия в силе между первобытными даистами. Некоторые из них были монстрами, которые могли противостоять экспертам уровня пустоты. Бледная аура вокруг мрачно выглядящего человека была определенно доказательством того, что он не был обычным первобытным даистом. «Давайте того одетого в белого малыша», — сказал принц. «Поторопитесь и уберите его. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Том 19. Глава 13. Книга 19. Глава 13. Школа меча. Ваш смиренный слуга пойдет прямо сейчас», — служащий хныкал, затем пошел вперед. Гора мчащееся облако была чрезвычайно большой, и было много регионов, из которых можно было увидеть все оставшиеся следы меча, оставленные позади. В первом ряду было только 27 мест, но между каждым местом было расстояние более 30 метров. Таким образом, все могли спокойно тренироваться. Служащий шел прямо к Нину. «Собрат Дао», — сказал пронзительный голос, протягивая руку Нина на плечи. Когда тренировался, Нин развязал свою силу сердца, чтобы охватить весь этот минорный мир. Он был полностью сосредоточен на своих размышлениях и на следах меча, оставленных Дао отцом Фуцзюем. Он мысленно выводил один вид искусства меча за другим. Он уже визуализировал 1000 разных типов, более 10 из которых были более мощными, чем трехфутовый меч. Каждый так часто он получал представление о визуализированном искусстве меча. Это позволило бы Нину идти дальше и дальше по пути силы меча. В этот момент Нин полностью сосредоточился на выведении еще одного мощного искусства меча. Пад, кто-то похлопал его по плечу. Нин мгновенно взбесился, и все усилия, которые он потратил на анализ этого искусства, меча пошли полностью впустую. Моя сила сердца покрыла весь этот минорный мир. Если какой-нибудь внеземной бог или истинный бессмертный пребывает, я должен был бы узнать давно, кто, черт возьми, только что меня беспокоил. Нин был недоволен. Одно из величайших табу – беспокоить других, когда они медитировали. Нин тут же повернул голову, чтобы посмотреть на бледнолицего сопутствующего. Нин мог сразу сказать, что этот человек был просто первобытным даистом. «Собрат даист», — сказал дежурный, указывая на молитвенный коврик под Нином. «Мой принц хочет медитировать в искусстве меча. Он задумался о вашем месте». Нин нахмурился, затем оглянулся назад. Он увидел красиво одетого юношу, окруженного многими стражами. Юноша оглядел Нина пренебрежительным взглядом. «Ты должен знать, что делать». В глазах слуги был вид высокомерия. Когда он увидел это, как только этот одетый в белое юноша увидел, что с принцем было три первобытных даиста, он должен был угадать, что у принца был необычный фон. Бессмертные культиваторы вообще понимали принцип ухаживания за удачей и избежания несчастий. «Не беспокойте меня, когда я медитирую на Дао». Нин бросил на созерцателя холодный взгляд, затем закрыл глаза и продолжил медитировать. «Ты», — слуга указал на Нина, оказавшись на мгновение безмолвным. «Собрат даист, не делай проблем для себя», — рявкнул он. Нин полностью проигнорировал его. Учитывая его силу и его статус, эти маленькие люди были такими же слабыми, как муравьи перед лицом его могущества. Нин не сильно заботился, если бы на него проревело несколько муравьев, его просто не могли побеспокоить. Кроме того, это была гора мчащееся облако, место для медитации в искусстве меча Дао Отца. В общем, очень немногие посмели бы напасть на кого-то здесь. Нин считал, что этот человек просто на него кричит. «Ваше высочество», служащий побежал назад к стороне принца. «Что происходит?» Принц был довольно раздражен. Этот одетый в белый ребенок похож на камень. Он довольно жесткий. «Он полностью проигнорировал меня», беспомощно сказал дежурный. «Он ухаживает за смертью». Лицо принца застыло. «Атакуй, убей его». «Нет», служащий поспешно сказал. «Это гора мчащееся облако, место для медитации в искусстве меча Дао Отца. Любые нарушения помешают медитации бесчисленных бессмертных культиваторов и монстров тьмы. Все они будут в ярости от нас. Для нас одно раздражение одного из них, но мы не можем их раздражать. Мы не собираемся его убивать, мы просто вышвырнем его», принц сказал, нахмурившись. «Те, кто действительно сосредоточен на своих размышлениях, не будут вздрагивать от боев во внешнем мире. Те, кто проснется, это те, кто пока не находится в истинном медитативном состоянии. Кроме того, при атаке создайте небольшое построение вокруг него. Таким образом, вы не будете беспокоить окружающих людей, верно? Трое из вас, уйдите». Принц отдал приказ. Дежурные два командира поделились взглядом, затем подтвердили приказ. «Да». Трое из них сразу пошли к Нину. Грохот. Кристальный глобус огня появился перед грудью слуги. Сразу же вокруг них появился барьер пламени, окружающий Нина.